Глава 20. Акар. До самого вечера Акару и в голову не приходило поинтересоваться, где же его жена. Мелькавшие на краю сознания догадки, не с Константином ли опять, ведь в их комнате ее не оказалось. Колдун решительно игнорировал. Разве что разбил чернильницу и бокал. Но облегчения это не принесло. Он чувствовал себя уязвленным, опозоренным и ненавидел Илику за это куда больше, чем за сам развод. Но это так, фоном. А вообще у него были дела и поважнее, чем мысли о вероломной дочери купца Бернея. Сначала он записал все, что удалось узнать в Инквизиции, из дела своего несчастного сожженного коллеги. Затем, вооружившись картами, пытался разыскать упомянутые тем поселения, места, с которых, предположительно, все и началось. Где-то там, в одной из трех точек, должно быть нечто, принадлежащее другому миру. Нечто, сделавшее возможным проникновение. Если его убрать, возможно, с остальным сможет справиться темный. Тем более, что... Акар с подозрением покосился на мирно покоящийся на руке браслет. Кажется, они с девой решили действовать сообща. Увы, но сами боги увидеть это иномирное нечто не могут. Акар собирался отправиться в путь ранним утром. К закату у него было уже все готово. Осталось только навестить таки Константина и поставить его в известность. Дальше откладывать уже некуда. Колдун скрипнул зубами, злясь на всех вокруг. И особенно на себя самого за неуместную эмоциональность. И направился к покоям друга. Он готовился застать их мило воркующими. У Константина и его жены и в самом деле много общего. Они живут порывами, обожают драки, превыше всего ценят храбрость и безрассудство. Жена преподнесла ему сюрприз. Ее не было. Пересилив себя, задал вопрос, ненавидя уязвленную роль глупого и обманутого мужа из анекдотов. Задал, ожидая услышать, что она только что ушла. Может, даже увидеть сочувствие в глазах своего принца и даже готовясь врезать ему за это сочувствие. «Я думал, она с тобой». Мгновенно помрачнел Константин, стремительно текучим движением поднимаясь из кресла, в котором только что устроился. «Нет», — зачем-то вымолвил Акар, — «то, что и так понятно». А его сердце неприятно ухнуло вниз. Оказывается, то, что он себе воображал, далеко не самое худшее. Дальше были монотонные, безрезультатные, выматывающие поиски. Почти каждый из обслуживающего персонала, слуг ведь якобы нет в свободной республике Таргон, слышал, что Илика уехала. Вроде бы это сказал Рыжий Том. Да, тот самый, который отправился сегодня в увольнительную на 3 недели. Хотя нет, это сказала хромая Марта. Она приходит раз в неделю в замок, приносит продукты. Где искать? «Да кто ж разберет? Стража, стоявшая на воротах? Да сменились давно, разбрелись по кабакам, небось. Может, в дом удовольствий пошли. Кто ж запретит людям отдыхать после праведных трудов?» Акар зверел. «Был бы оборотнем, уже, наверное, давно перекинулся и кого-нибудь загрыз. А потом пошел бы по следу и нашел. И если она сбежала с каким-нибудь очередным тинка...» То тоже загрыз. Рассвет застал его в лесу за чертой города. Акар с виду был собран, спокоен и почти любовно раскладывал на земле какие-то богопротивные колдовские штуковины. Он мог бы обойтись и без них, но чем больше артефактов и ритуальных предметов, тем меньше надо силы, тем меньше эхо. И есть небольшой шанс, что инквизиторы его не засекут. А если и заметят, то не будут поднимать весь свой орден в боевую готовность из-за такой мелочи. Жену он найдет. Убедится, что с ней все в порядке, и от души проклянет. Акар закончил приготовление и очень осторожно потянулся к своей спрятанной силе. И тут же почувствовал, как эту его бережно лелеемую силу кто-то крадет. Нагло, бесхитростно и совершенно открыто. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения и так уже порядком разъяренного колдуна. Он потянул к себе всю силу, уже не заботясь ни о какой конспирации, одновременно скручивая стремительное и крайне мучительное заклятие для того, кто осмелился покуситься на сокровенное. И тут проснулся браслет. Артефакт девы вгрызся в руку, снимая и смешивая уже готовое заклятие, обжигая болью, отвлекая и целенаправленно мешая убить наглого вора. Именно так. Целенаправленно. Если бы браслет реагировал просто на любое колдовство, он проснулся бы раньше. Акар резко остановился. Присмотрелся, кто именно потянул к себе его силу. И стал плести уже другое заклинание, периодически издавая негромкое шипение, в котором, если вслушаться, угадывались разные ругательные слова. Браслет теперь вел себя прилично. Но зато Акару досталась вся гамма ощущений от раненой ноги бывшей жены. Это не было нестерпимо, но отвлекало и замедляло ее продвижение. А ведь время теперь даже не на вес золота. Оно куда дороже. Вести Иллику и одновременно двигаться навстречу ей Акар не мог. Ему надо было запутать следы, сбить инквизиторов со следа, чтобы они ходили кругами, не понимая, где начало, а где конец. А для этого надо было оборвать связь перед тем, как двигаться прочь. Забрать у Илики всю силу, оставив ее один на один с растерянностью и болью в раненой ноге. И просто надеяться, что его бывшей жене хватит сообразительности и сил приехать в то место, которое он вложил ей в сознание. Все казалось не так страшно и вполне логично, пока он еще держал связь. Но стоило ее разорвать, и Акара накрыла волной беспокойства, почти что паники. А вдруг ее схватили? А вдруг она не в силах справиться с болью? А если она потеряет сознание по дороге и будет истекать кровью в полубессознательном состоянии, пока он тщетно будет ждать ее в назначенном месте? А если она заблудится? Он машинально выполнял нужные действия и никак не мог избавиться от страшных картин, то и дело возникавших в его сознании. Нет, он помнил, что его жена, как оказалось, та самая Лико, что у нее его клинки, а еще немерено задора и куража, не говоря уж о благословении богини и особой милости темного. И все же... Куда проще было бы самому получить те раны в ногу. Да что там раны? Он, кажется, и на допросе в Инквизиции в свое время так не мучился. Когда Илика все же появилась, ему показалось, что с его плеч свалилась гора. Вот только эта гора уже успела его раздавить. Акар почувствовал себя совершенно обессиленным. Его хватило только на то, чтобы подхватить соскользнувшую с лошади жену и, стиснув зубы, промолчать в ответ на ее шипение и ругательство в адрес поганых колдунов и их мерзких штучек. Колдун молчал, сажая ее на землю и распарывая штанину. Молчал, обрабатывая раны мазью. И только уже перебинтовав ногу и ощутив, что ему уже не так сильно хочется то ли поцеловать, то ли придушить эту горе-воительницу, спросил, что произошло. — Ты почти овдовел, — огрызнулась Силька. — Я, к счастью, разведен, — не приминул напомнить ей Акар. — И овдоветь не могу. Непонятный взгляд, под которым он на мгновение ощутил себя глупым и жестоким мальчишкой, а не умудренным жизнью колдуном, и Иллика стала рассказывать. Сухо, коротко и по делу. Все-таки жена его и в самом деле воин. Этого у нее не отнять. Бывшая жена. Зло напомнил сам себе колдун. «Так ты не вспомнила, где его видела?» — спросил он, поднимая жену на ноги. Она поморщилась, попробовав опереться на раненую ногу. Якар, удивляясь сам себе, забрал почти всю ее боль, оставив ей лишь самую малость, чтобы не догадалась. Объяснить себе этот поступок колдун не мог. Но терпеть ее боль оказалось куда проще, чем смотреть, как терпит она. «Нет, я кучу людей встречала в Лакке», — сказала Илика. «Не вспомнишь до вечера, я помогу», — сказала Кар, подавая ей руку, чтобы она могла забраться в повозку. Бывшая жена неприязненно на него зыркнула и, проигнорировав предложенную руку, забралась сама. Илька так и не вспомнила. И чем ближе было к вечеру, тем неприязненнее она смотрела на Акара. Он, в общем-то, даже мог ее понять. Пускать в свою голову колдуна — вообще невеликое удовольствие. А уж колдуна, с которым вы друг друга ненавидите. «Чем клянутся колдуны?» — спросила она, разводя костер. Акар собирался все сделать сам. Но Илька без дела сидеть категорически отказывалась. Ему казалось, что она просто не хочет быть обязанной ему ни малейшей услугой. И от этого он внутренне еще больше бесился. Брезгует. Впрочем, ногу она берегла. Так что формально упрекнуть ее было не в чем. «Ничем», — буркнула Кар. «Умные вообще обычно не клянутся». «Я не согласна, чтобы ты рылся у меня в голове, пока не поклянешься, что будешь хранить в тайне и не используешь против меня увиденное», — мрачно буркнула девушка. «Не согласна?» — удивленно переспросил колдун. «А зачем мне твое согласие?» «Действительно?» — вдруг стала покладистая Илика. «Впрочем, ненадолго». «Что это я? После того, как ты не постеснялся насильно на мне жениться?» «Да», — миролюбиво кивнула Кар. «Это было ошибкой». Илька вскинула на него недоверчивый взгляд. «Неужели?» И он закончил, возвращая удар. «Надо было твою сестру взять». «Нет», — чуть помедлив спокойно сказала Илька. «Вот сестру отец бы тебе не отдал». И украдкой вздохнула. На душе у Акара скребли гигантские демонические кошки. «Но как простить того, кто и не думает извиняться?» Он принес воды, молча повесил котелок над огнем и только после этого повернулся к Илике. Она держала в руках его клинки. «Клянись!» — настойчиво повторила. Не понимает, что она не в том положении, чтобы требовать. «Смотри, не порежься!» — неприятно усмехнулся колдун. Ему даже смотреть на нее было не обязательно. Утренняя связь была еще достаточно сильна. Да еще и то, что он забирал себе часть ее боли. И резонанса почти никакого не будет. Это колдовство инквизиторы не засекут. Слишком слабое. Акар удобно устроился, закрыл глаза и просто потянул ее сознание к себе. Не зная, что и когда искать, он смотрел все. Даже с каким-то мазохизмом ее ночи с другими. И не только ночи. Ее тренировки. Чем она жила, что любила, чего боялась. Выходило, что боялась и не любила его жена как раз-таки колдунов. Безымянная обожает такие жестокие шутки. Советник обнаружился в доме Тинка. В самом начале их романа с Илликой. Девушка ничего не слышала, просто видела его мельком. Но кое-что ценное в воспоминании все-таки было. Второй мужчина, присутствовавший на этой встрече. Он был неуловимо похож на портреты, свергнутой много лет назад королевской династии Таргона. Неужели? Больше Илька ни разу не встречалась ни с кем из заговорщиков, как окрестил их про себя Акар. А еще он зачем-то посмотрел и всю их недолгую совместную жизнь. Глазами Илики он выглядел чудовищем. Она не могла, да и не желала знать его мотивы. Его поступки казались ей жестоким самодурством и самоуправством. Когда он вынырнул и открыл глаза, Илика сидела бледная, как смерть, крепко зажмурившись. По ее щекам текли слезы, смешиваясь иногда с кровью из прокушенной губы. «Илика!» — он бережно тронул ее за плечо. «Странная реакция. Ей не должно было быть больно. Он бы заметил, если бы было». «Ар-эф-вэллат!» — прошептала девушка, открывая глаза, но не видя его. И тут же отвернулась в сторону. Ее тошнило. Колдун вздрогнул и невольно отшатнулся. «Ар-эф-вэллат! Я вне боли!» Именно эти три слова выплевывала Кар в лицо инквизиторам давным-давно. Так долго, настойчиво и отчаянно, что слова эти, кажется, навсегда въелись в подкорку, приобретя свой совершенно особенный смысл. И да, самого Акара долго потом выворачивала при малейшем воспоминании о времени, проведенном там. Но при чем тут Илика? Откуда она могла это все взять? Интересно. Предполагал ли сам Темный, что выйдет, когда связывал их браком? Смогла ли на самом деле дева его разорвать? Акар даже руку поднес ко лбу, пощупать место, где еще недавно красовался венец. Ничего. Он молча протянул Иллике кружку воды и лечебную мазь. Сначала хотел сам намазать, но побоялся прикасаться. Не хотелось видеть, как она с отвращением шарахнется. Взглядом Акар старался также не встречаться. Боялся встретить там не только ненависть, но и презрение. Кто знает, что видела Илька. Он ведь далеко не во все моменты своей жизни был смел и силен. И там, в Инквизиции... Да он не помнит половину времени. Наверняка ведь и стонал. И умолял. Вот разве что не сознался, в чем требовали. Поэтому и жив еще. Так или иначе, но Илика молчала. И, кажется, тоже избегала встречаться взглядом. Ночью ему снилось, что они снова женаты. И что Илика изменяет ему Стинка. А потом, что он беспомощно распятая жертва на ритуале силы. И рассыпавшийся в прах советник снова жив и втыкает в него кинжалы. А Илика стоит рядом и подсказывает. Это за то, что он посмел на мне жениться. Это за то, что он заставил сказать «да». Это за то, что втянул в смертельные разборки. Это за боль при переходе границы с Таргоном. Это за то, что не был безупречен. А это в живот. За то, что вообще посмел родиться на свет со своим проклятым даром и портит нормальным людям жизнь.